большевики получили 85. Вместе с сочувствующими и беспартийными они составляли теперь в Совете подавляющее большинство. Председателем исполкома Совета 9 апреля был избран Хохряков. Вошел в состав исполкома Каганицкий, ставший редактором новой Тобольской газеты «Известия». В тот же день новый исполком принял постановление, возвестившее переход в ведение Совета всей хозяйственной, административно-политической и военной власти, как в городе, так и в уезде. Далее исполком провозглашает роспуск городской думы и буржуазно-помещичьих земских учреждений. Запрещение клерикальным инстанциям и духовенству заниматься политической деятельностью, вмешиваться в дела управления, шантажировать органы власти своими претензиями и угрозами. И, наконец, что Совет берет в свои руки контроль над домом заключения Романовых. Его Совета распоряжением и указанием должны повиноваться как заключенные, так и охрана. Атмосфера в городе начинает меняться. Пока Хохряков и его товарищи вели в Тобольске борьбу за установление революционного порядка, Уральские и Западносибирские советы приняли дальнейшие меры с целью заблокировать опорные пункты монархистов. Уральцы и амичи стремятся обезвредить приортышские кулацкие гнезда, нейтрализовать опасные своими ресурсами и укреплениями глубинные монастыри, а также перехватить и удержать пути, ведущие из Тобольска на север, восток и запад, с юга прикрытием была Тюмень. Особые опасения внушали пути на Абдорск, где Романовы в случае удачного побега могли сесть на иностранный корабль, и тракт на Ишим, по которому они могли бежать на Дальний Восток.